Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате. Гран Шриман Бхагаватам, песня 7, глава 15, наставление для цивилизованных людей. Текст Яй свадеха смритонатмахам. Мартио виткрими бхасмават. Тайнам атма саткритва. Шлагхаянти хьясаттамахам. Яй свадеха смрито натма. Мартио виткрими бхасмава. Тайнам атма саткритва. Шлакьянтихьясаттамахам. Пожалуйста. Перевод стиха. Тех саньяси, которые, поняв однажды, что тело рано или поздно умрет и превратится в испорожнение, червей и пепел, вновь начинают восхвалять эту материальную оболочку, отождествляя ее с душой и придавая ей какую-то важность, следует считать последними негодяями. Тех саньяси, которые, поняв однажды, что тело рано или поздно умрет и превратится в испорожнение червей и пепел, вновь начиная восхвалять эту материальную оболочку, отождествляя ее с душой и придавая ей какую-то важность, следует считать последними негодяями. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримад Ачебха Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Настоящими саньяси считается тот, кто, углубляя свое познание, ясно понял, что Брахман, то есть его истинное «я», это душа, а не тело. Человек, обретший подобное понимание, может принять саньясу, ибо он пребывает на уровне «Ахам Брахмасми». Брахмабута прасанатма нашочати наканкшати. Ни о чем не скорбя и ничего не ища ради поддержания своего тела, а также сознавая, что все живые существа – это вечные души, такой человек встает на путь преданного служения Господу. Тот, кто не занимается преданным служением и мнит себя Брахманом или Нараяной, не до конца понимая, что тело отлично от души, обречен на падение с духовного уровня. Патантьядхага. Он вновь начинает придавать большое значение телу. В Индии есть много саньяси, которые сосредоточены на теле. Некоторые из них придают особое значение телу бедняка, называя только человека Даридра Нараяной, как будто у Нараяны есть материальное тело. Другие саньяси уделяют особое внимание общественному положению тела и рассуждают о том, кто является браманом, кшатрием, вайшей или шудрой. Такие саньяси – величайшие негодяи, асаттамага. Они являются бесстыдными обманщиками, потому что так и не поняв различия между телом и душой, и думая, что тело брамана – это и есть браман. Брахманская культура – брахманая подразумевает знание брахмана, а тело брамана на самом деле не является браманом. Точно так же тело не может быть богатым или бедным. Будь тело бедняка Даридра Нараяны, это означало бы, что тело богатого человека, наоборот, должно быть Дхани Нараяной. Поэтому саньяси, которые не знают, кто такой Нараяна, и величают тело Нараяной или браманом, названы в этом стихе последними из негодяев – асаттамаги. Руководствуясь телесными представлениями о жизни, подобные саньяси создают различные программы служения телу. Вся их «миссионерская» в кавычках деятельность – сплошной фарс, состоящий из псевдорелигиозных занятий, цель которых заключается лишь в том, чтобы ввести человечество в заблуждение. Такие саньяси названы здесь «апаттрапага» или «асаттамаги» – бессовестными и падшими. Тех саньяси, которые, поняв однажды, что тело рано или поздно умрет и превратится в испорожнение, червей и пепел, вновь начиная восхвалять эту материальную оболочку, отождествляя ее с душой и придавая ей какую-то важность, следует считать последними негодяями. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам йена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Йена Бутале Свайам Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяща Крипа Сингхубья Эвача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падме Кришна Прасаде Кришнамати Рамзана Свами Тирамьяната Кришна Прабхасту Штай Санкитана Прабхадхардама. Намо Вишну Падме Кришна Прасаде Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тирамьяната. Намасте, Сарасвати Деви Гуравани, Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Пасчати Дештарине. Итак, мы с вами уже говорили о том, что вернемся к этой теме. Гуны материальной природы, что в соответствии с гуной материальной природы живое существо отождествляет себя с определенными материальными качествами, а отождествляет живое существо себя посредством ложного эго. И таким образом отождествление значит принятие себя за что-то. И чтобы себя отождествлять с чем-то иным, нужен такой вид энергии, который бы позволил живому существу отождествлять себя с чем-то. И этот вид энергии должен быть, несомненно, аспектом, который мы называем невежеством, то есть незнанием. То есть только через невежество мы можем себя отождествлять с тем или с чем-то, чем мы не являемся. То есть, что значит отождествление? Тождество значит равенство. Поэтому вы помните, да, из математики или каких-то других видов прикладных наук, допустим, тождественно равен. Помните, да? равенство, то есть отождествление. Мы можем, допустим, отождествлять себя с Богом. Это значит что? Мы считаем себя тождественно какими? Равными. То есть между мной и Богом нет никакого различия. Мы равны. Или мы можем отождествлять себя с телом. То есть между телом и мной нету никакого различия. Все это я. Я все в целом. Я ни палец, ни голова, ни рука, ни почки, ни печень, ни кровеносная система. Я это все в целом. То есть некая абсолютная субстанция. Меня нельзя отделить или частично говорить обо мне. Потому что это моя рука. Это мое тело. А кто я? Кто это говорит там из тела? А я – это тот, кто вот этот гармонично представлен в этом теле. И так появляется такое представление, как представление о том, что сознание является определенным комбинированным механизмом, который производит сознание. То есть из этих комбинаций целых определенных рождается сознание. Как Шрила Прабхупада объясняет, как ученые говорят, что из определенных комбинаций и элементов материальной природы появляется так называемый вселенский суп. Знаете, да, вот он называется вселенский суп. То есть вот туда тут столько, вот столько, туда, туда, и вот и появился суп, и он вкусный. И вот это вкус или расы появляются. От разных блюд появляются разные вкусы. И эти вкусы являются производными этих комбинаций. И также вот сознание. То есть определенная комбинация происходит, и возникает сознание. Опять определенная комбинация происходит, и появляется другое сознание. И поэтому они говорят, что сознание, допустим, кошки – это уже не сознание собаки, а сознание собаки – это не сознание человека. Сознание человека – это не сознание дерева и так далее. Поскольку это разные комбинации материальных элементов. И поэтому живое существо, отождествляя себя с материальными элементами, думает, что если будет какая-то определенная комбинация материальных элементов, то я буду по-другому сознавать. Таким образом, живое существо пытается комбинировать материальную жизнь, думая, что именно эта комбинация материальной деятельности определит его или да, будет его увеличивать, очищать, или будет его, так сказать, наоборот, уменьшать, загрязнять. И поэтому мы говорим, вот нам бы неплохо было бы вот поменять жену, поменять тело, поменять профессию, поменять одежду, поменять страну, поменять здоровье и так далее, и так далее. И возникает желание перемен. Каких перемен? Материальных. Поскольку мы, отождествляя себя, то есть принимая себя за материю, несомненно считаем, что именно материя является производной нашего сознания. Итак, сейчас я так, кстати, это все разобрал по полкам, но это происходит спонтанно. То есть сейчас я как бы логическую систему или логическое последовательное представление дал. То есть дедуктивное, как Шерлок Холмс, какое-то там пятно, и вы начинаете от этого пятна дальше плясать, и появляется некая картина, которая отражает предмет или объект, его форму, качество, действие и так далее, его влияние на разные живые существа. Итак, до тех пор, пока живое существо отождествляет себя с телом, оно, несомненно, руководствуется материальными ценностями. Почему? Потому что у него материальные представления о чем? О сознании. Итак, кто такие пракрита-бхакти? Что такое? Значит, кто такой пракрита-бхакти или кто такой материалист, атеист и так далее. Это человек, который думает, что все определяется чем? Материей. То есть всевозможными вот этими комбинациями. Не преобладанием, а определенной комбинацией. И поэтому появляется наука, материальная наука, которая комбинирует разные материальные элементы, изучает материю и дает выводы, так называемые научные выводы. И мы с вами все отождествляем себя с материей. В соответствии с тем, что мы отождествляем себя с материей, мы говорим: из меня здесь сделали шофера, безобразие. Я, так сказать, не шофер, а из меня сделали шофера. Меня унизили, мне не дали, так сказать, славы, почести, того, сего. Почему тому дают, а мне не дают? Мы судим по материальной деятельности о том, что будет способствовать развитию нашего сознания, а что не только не будет способствовать развитию нашего сознания, а будет мешать нашему сознанию. И тогда мы приходим к выводу, что определенное тело, страна, экономическая ситуация, определенный вид профессии и так далее, все это определяет наше что? Сознание. Я вам сейчас детские вещи рассказываю. Абсолютно детские. Поэтому Мадхурья Кадамбини, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, это объясняют детям браманов. То есть вот такую вот науку объясняют детям браманов. Что значит дети браманов? Дети браманов – это ребятишки, которые не могут различить, что такое качество, а что такое способности. Поэтому их называют дети браманов. И поэтому они гордятся в основном своими чем? Способностями. Своими способностями. И вот такие вещи, о которых я сейчас вам говорю, объясняют детям. Ребятишкам маленьким. Которые пытаются развивать разные что? Способности. И воспринимают, что они браманы тоже. Почему? По способностям. И поэтому Вишванатха Чакраварти Такур говорит, едва научившись читать, они уже мнят себя продвинутыми. Ну, я вам рассказывал, что я вот очень рано начал читать. Там гинекологию читал, там психиатрию и так далее. Это называется дети браманов. Это не браман, это дети браманов. То есть они не способны понять что? Смысл. То есть проникнуть в смысл. Это называется поверхностно. Поверхностно. Но те, кто в суть не может проникнуть, но общаются с теми, они определяют их по разным способностям. И какие же способности, допустим? Они способны удерживать свои чувства от объектов. Да? Они способны на какую-то деятельность, на которую другие живые существа другого порядка, допустим, кшатри, там, вайши или шудры, не способны. Итак, они говорят, способен, не способен, способности. Итак, они воспринимают внешне. То есть, что такое внешне? Форма и действие. И влияние в соответствии с формой и действием. Не понимая такого аспекта, как качество. Итак, для них очень очевидна форма, способность, то есть деятельность какая-то, которая оказывает влияние. Итак, качества от них что? Скрыты. И здесь говорится, и они начинают мнить себя кем? Брахманами. Они начинают мнить себя браманами. А здесь говорится, они не просто негодяи, а последние из негодяев. Интересно, что же за слово такое «негодяй»? Да, мы говорим там, ну, не знает он, глупенький, он там такой. Негодяй – это значит человек безнравственный, аморальный и бессовестный. Негодяй. Таким образом, мы здесь все с вами представляем, особенно новички, это негодяи. Один у нас каратист, другой юрист, третий там богач, четвертый там какой-то еще. И они по своей форме, я высокий, красивый, образованный и так далее, я влияю на тетенек, там, на дяденек, я, меня уважаете. Они думают, что они как минимум здесь кто? Браманы. Вот кто такие негодяи, пракритабакты. И есть другие, которые думают, ой, а у меня ни рожи, ни кожи, никаких способностей, никакого влияния. Я, значит, кто? Шудряк. Шудряк. Итак, одни гордые, а другие какие? И он говорит, нет, вот эти негодяи, а вторые глупцы. И Кришна говорит, я никогда не являюсь перед глупцами и негодяями. Я вам объясняю сейчас абсолютно детские вещи. Это должны знать дети в семье в возрасте 2 лет. Как минимум. Как минимум. Вот чему обучают. В каких семьях? В брахманических семьях. И в шастрах говорится, неудачливый йог рождается в богатой аристократической семье, или, еще более, так сказать, когда он с меньшего уровня, в богатой аристократической. То есть, что такое аристократ? Аристократ. И здесь говорится, наставление для цивилизованных людей. То есть, ему будут нравственные поучения и мораль читать там. И постоянно его стыдить будут. 3 вещи в таких семьях делают. Нравоучение. Мораль читают, отчитывают все время его. И все время будут его позорить. То есть человек должен понять в это, именно в такой среде истинное положение вещей. Что ни форма, ни способности, ни материальное влияние не являются чем? Продуктом сознания, чистого или какого? Оскверненного. Итак, когда такой человек, негодяй, видит человека, который обладает качествами, но не обладает чем? Способностями определенными. Не обладает определенным образованием, поскольку образование также у нас проистекает из способности получения образования. Улавливаете, да? То есть сейчас мы говорим о двоечниках, о троечниках, о том, как о людях различных способностей. И мы наказываем детей за 2, там, других хвалим за 5 и так далее, и так далее. Таким образом, с детства мы сами получили и обучаем своих детей и окружающих рассматривать человека посредством его способностей. И мы говорим там, конкурс красоты, мускулатуры, роста, там, голубые глаза у человека или какие. То есть мы начинаем думать, что тот, кто на конкурсе красоты выиграл, это и есть красота. И что это уже говорит о том, что человек какой? Продвинутый. Потом есть способности, разные олимпиады, там, по физике, по математике, по английскому языку, там, туда-сюда. О, этот человек, этот красивый, уже он превосходный. А этот человек какой? Умный, разумный, все, он, так сказать, ученый, он лучше вас, потому что он на олимпиаде по физике, по химии, там, туда-сюда. Дальше. В спорте. Дальше бегает, быстрее бегает, выше прыгает, больше поднимает, так. Итак, появляется некий фактор, который нас втягивает в определенное состояние сознания, то есть отождествление. Отождествление. Живые существа начинают себя отождествлять со своей внешностью, со своими способностями и своими способностями вот этого тела. И по этим способностям тела, их действиям, тонкой, да, память, там, то-то, все, способность говорить и так далее, внешний вид и так далее, живые существа начинают мнить себя учеными, военными, вот как здесь говорится, браманами, кшатриями, вайшами, шудрами и так далее, и так далее. Также они относятся по отношению к другим живым существам. И поэтому, естественно, по форме и по способностям, и по действиям человек отличается от других живых существ. Чем же он отличается? У человека есть способность к пониманию того, чего якобы не понимают и не могут воспринимать кто? Все остальные виды живых существ. И у человека порождается из этого такая некая концепция, что человек из-за своих способностей, из-за своей формы, влияния и так далее, он царь. Чего? Других живых существ. Царь природы. Итак, возникает это господствующее положение человека над всеми другими формами и видами жизни. И возникает это желание. Желание контролировать их, поскольку я царь, а царь же должен контролировать. Царя должны все слушаться. Царь имеет право что? Судить, наказывать и так далее. Запрещать и разрешать. Итак, из-за телесной концепции жизни, то есть из-за материального сознания, у человека возникает такое ощущение. И он думает, что и это вот именно является мерилом и оценки его чего? Положения, ценности. И это называется материальное положение. Вот Хирани Кашипу, все эти демоны, очень красиво описывается, как они одеты хорошо, все такое, у них золото куча, того сего, женщины вообще без ума, там то все. Ну, короче говоря, у них все хорошо. И они обладают потрясающими гениальностями. Потрясающими гениальностями. Они гениальны. Гениальны. И они начинают себя мнить кем? Почему они к власти начинают рваться? Они начинают гордиться своими материальными и считают себя кем? Выше других. Они оценивают себя материальными мерками, и поэтому их ложняк так давит, когда какой-то не обладающий материальными способностями другое живое существо пытается что-то им там говорить, читать какие-то нравоучения, что-то приказывать. Оно для себя считает это оскорблением. И не только оно обиделось, видишь ли, оно испытывает сильную внутреннюю неприязнь и отвращение, которое вызывает в нем желание, что? Не только не подчиняться, а поставить на свое место. То есть унизить. Итак, они становятся негодяями, такие личности. И они сильно начинают страдать от того, что они, видишь ли, непочитаемы за то, за что они себя почитают сами. И когда такие личности попадают в духовную жизнь, в духовную практику, они особо страдают. По сравнению с простодушными, там, склонными к принятию авторитетов, получившими милость, и теми, кто в прошлом занимался этим. И очень хорошо осознает многие вещи. Так кто такой браман? Кто научился это что? Осознавать и различать. Я вам детские вещи объясняю. Вот почему вы видите, что какой-нибудь красивый Сверестелки здесь куда тяжелее. Жить, ходить, распространять книжки и так далее. Общаться здесь с какими-то некрасивыми тетками необразованными. Или какому-нибудь пропху здесь его рвет на части. И там он сидит все время мне, так сказать, жалуется. Такой-сякой, этот такой, этот такой. Так тяжело другим. Они считают, она, мол, такая, не может жить в храме. А мы хоть и уродки, но мы живем в храме. Кто круче? Мы? И так начинают. А я книги распространяю, а он не может. Кто круче? Я. Это говорит о том, что я брахман. И я немедленно буду президентом храма. И я уже чувствую, как я хочу стать куратором, президентом храма. Душу человеческую лечить буду сейчас. Я врач души. Я брахман. Аппаратки тут мне все наносят. Вот, шнур. И так далее. И те, кто, несомненно, браманы, они начинают вдруг говорить о том, что этот человек негодяй. А тот человек просто гордец. Гордый. Он еще не негодяй. Почему? Потому что он не изображает из себя брамана. То есть он духовно-то не... Он просто видит, что он превосходящий в материальном отношении. А поскольку он думает, что это превосходство говорит о его другом положении, духовном положении, он просто сбит с толку и горд. Итак, там говорится, сбитые с толку иллюзии, гордые, и сбитые с толку ложным эго. Помните, да, вот в 16 главе там говорится. И поэтому проявляющие демонические всякие разные вот эти вещи. И что это означает? Что этот человек просто безнравственен. Безнравственен. Он еще не знает о этих вещах, ничего не знает. И так появляются два таких клана, которые породили кастеизм, которые породили социальное неравенство и все остальное. Это люди, которые стали гордиться и распределять все в духовной жизни и в религии. Посредством чего? Вот как мы говорим, мирской религиозности. Что значит мирской религиозности? То есть они по материальным вещам стали определять духовное положение человека. И тем самым ввели всех остальных в заблуждение. И люди для того, чтобы духовно продвигаться, общаясь и видя таких людей, начали что делать? Конечно, материальным образом стали... И те в них стали это что? Поощрять. Таким образом, религия в упадок превратилась. И вот почему кастеизм появился. Слово «браман», «саньяси» стало эксплуатироваться материалистами. Они стали притворщиками и лицемерами. Притворщиками и лицемерами. Итак, сбитые с толку иллюзии, ложным эго, гордостью, завистью, похотью, сбитые с толку. И поэтому в шастрах говорится, что человек должен принять господина. Что же помогает принятие господина? Что помогает принятию господина? Человек, неважно какого, человек переступает через что? Да, через гордость. Именно через гордость. Порожденную чем? Ложным эго. Отождествлением себя. И поэтому человек, вот если вы помните, да, сам себя мерит. Сам себя считает таким. Вправе что-то действовать каким-то образом. Что говорит о его, что... Итак, вот эти все стихи, и Прабхупада говорит, это высоко нравственные религиозные произведения. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. Там, в последних заключительных стихах, там, где Кришна и Арджуна, там всегда нравственность, процветание, удача и тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, знание и все остальное. Так в чем, так сказать, различие между браманами, кшатриями, вайшами, шудрами. И в Бхагаватам говорится, что все варные аштамы соответствуют глубине веры в верховную личность Бога. Не в английский язык, не в машины, не в рост, не в карате, не в физику, не в математику, не в химию, а определяется по глубине веры в верховную личность Бога. Итак, мы можем видеть, что одних людей ругают за то, что они курят, а других людей называют подлецами, называют негодяями, лицемерами, притворщиками. Итак, а других людей называют пьяницей, ворами и прелюбодеями. Итак, одни считаются греховными. В чем? А другие? Как вы думаете, почему шастры не называют негодяем, подонком, подлецом пьяницу, бабника, вора, а называют саньяси, брахманов таких и так далее? Как вы думаете, значит, пьяница это хуже или лучше? Так вот, дети мои, папки у вас не было. Поэтому сложно понять-то вам, что происходит. Сложно очень понять. И кто как может остановить духовную жизнь? Тогда вы не разберетесь никогда. Вы будете думать, что пьяница приходит остановить духовную жизнь. Воры. Вы будете думать, что приходит остановить миссию Господа Чайтани, воры, пьяницы и бабники. И будете сбиты с толку. Они не могут остановить ничего, кроме самих себя. И то они даже не останавливаются, а лишь затрудняются в продвижении. Вот описывают. Но кто сможет остановить на самом деле и ввести в заблуждение всех? И вот здесь говорится, вот эти вот негодяи, такие как Камса, Джарасандха, Шакунья, Карна даже, великие лучники, обидчивые, кшатрии, так называемые, браманы такие, как Ашватхама, такие браманы, как Шринги, такие великие браманы, как Дурваса. Вот они-то как раз и уничтожили всю ведическую культуру, то есть вайшнавскую цивилизацию. Именно вот такие браманы и саньяси, вот именно такие всякие цари, поддерживаемые вот такими браманами, они разрушили всю вайшнавскую культуру и превратили ее для начала в ведическую. А потом постепенно ее превратили под видами вед. Называется, сначала она была вайшнавская цивилизация, потом она стала ведическая, потом она стала Варнашрама, потом она Асури Варнашрама. Помните, да, когда мы говорили Асуратхарма, что такое? Это Асури Варнашрама. Вы-то думали, что Асуритхарма это что такое, к Варнашраме никакого отношения? Нет, она в Бхагаватам называется Асури Варнашрама Дхарма. И поэтому ее называют Асуратхарма. Потом превратилась она во что? В Адхарму. Что такое Адхарма? Как это безбожие? А что, асура-дхарма – это божье? Так вот, дети мои, так люди становятся брахманами, ни черта не понимая, не соображая ни о чем, ничего не изучив, не поняв, какой стороны нравственно, моральной, этической, они остаются вне варнашами. И таких личностей называет Вьясадева в Махабхарате и во всех своих произведениях Двиджабанду. Что такое Двиджабанду? Ну, кто такие Двиджабанду? Люди, обладающие способностями, информированностью, способностями и материальными разными качествами, материальными способностями и качествами, лишенные определенного положения нравственности, негодяи. И Ашватхаму называют Двиджа-банду. И Арджуна срезает ему шнур. Потому что Ашватхама кто? Негодяй. Негодяй! Как они узнали, что он негодяй? Он же брахмастры пускал, все, был сыном. У него было столько способностей, столько разных благородств. И то, все, пятое, десятое. Оказывается, все это было чем? А он был негодяем. Если вы внимательно прочитаете, вы увидите, что он негодяй. Он доносчик. Он тщеславная личность. Завистник. И многие вещи были продиктованы в развитии всех вот этих вещей. Гордец. Все остальное было продиктовано именно этим. То есть он кто? Материалист. То есть он не различал, что? Дух и материю. Он не видел различия между духом и материей. И поэтому остался безнравственным, аморальным, бессовестным гением. Так же, как и Дурьёдана. Безнравственный, аморальный, бессовестный гений политики и дипломатии. Так же, как Карна, гордец. Со мной так нельзя, видишь ли, было. Тупой гордец, который имел столько разных качеств, как будто бы. Доспехи там с себя вырезал. Пёрся прямо от того, что что-то кому-то отдал. Благородством своим наслаждался, тем, сем. А оказывается, был просто обыкновенный, примитивный гордец. Даже научился, сравнялся с Арджуной во всех боевых искусствах. И стал лучником таким же, как Арджуна. И не видел даже качества Арджуны. И говорил своей матери: все равно у тебя останется 5 пандавов. И что я Арджуну убью и на его место встану. Я тоже хороший, щедрый, из лука стреляю здорово и так далее. Что же произошло? Он лишен был чего? Нравственности, морали и совести. Он не получил воспитания. При наличии разных способностей, врожденных талантов и всяких способностей врожденных, он не получил чего? Воспитания. Что же такое воспитание? Запомните, воспитание – это нравственно-моральные совестливые вещи. Когда вас воспитывают, вам будут говорить о нравственности, о морали и о совести. Вам не будут говорить о способностях. О способностях будут говорить вам мама. Женщины, привязанные к телесной концепции жизни и материалистичные, они воспринимают именно это так. Они ценят материальные качества, ценят материальные формы, так сказать, способности, тыр-тыр-тыр-тыр, но они не способны различать нравственность, моральность и совестливость. Вот почему женщин всегда должны были воспитывать, что означало защищать вот этим воспитанием. Кто? Мужчины. Только мужчины. А мужчин могла бы воспитать женщина, воспитанная кем? Мужчинами. Поощряя в этих своих сыновьях не какие-то вот эти вот кренделя, а поощряя в них что? Нравственно-моральные, вот эти вот этические, морально-нравственные ценности. И мы видим, как Дритараштра говорит, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества, поля боя или поля битвы. Два эпитета он называет. Он говорит, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества, поле битвы Курукшетры. Очень удивительно. Причем здесь место паломничества и поле битвы. И там говорится, Дритараштра беспокоился, поскольку святое место могло способствовать благородным пандавам. Он беспокоился. Итак, Дритараштра знал, очень удивительная личность Дритараштра, он знал, что пандавы от рождения благородны. И мы думаем, что же такое благородство, как вы думаете? Благородство, это означает рождены с определенными представлениями о чем? А его дети негодяи. Итак, они не глупцы никакие, никто. Они кто? Негодяи. Удивительно. Негодяи. Таким образом, негодяй может иметь очень прекрасное тело. Что и рассказывается о демонах. Что они негодяи. У них прекрасное тело, они физически оснащены, они все там бойцы, они знают очень много, то есть все, они якобы храбрецы, они щедры и так далее, и так далее. А Кришна в 16 главе говорит, они негодяи, они лицемеры, сбитые с толку гордостью, ложным эго, иллюзией, завистью, похотью. Они мучают просто свое тело, как и присутствующую в ней параматму. Они совершают аскезы, не предписанные шастрами. Их благотворительность исключительно в гуне страсти. Все их жертвоприношения из вожделения возникают. И все они делают лишь для виду, не следуя никаким правилам и предписаниям. И для людей, которые по 10 лет были сбиты с толку, разными проповедническими талантливыми людьми и разными людьми, которые через разные способности пытались тут проповедовать. Люди так и ничего не поняли, кто такой браман, кто такой кшатрия, кто такой вайши, кто такой шудра. Они не поняли, что такое глубина веры. Слово «глубина» от них осталось закрытым. Вера – слово, любовь. Они не знают, даже близко не понимают, что такое нравственность. Зато они понимают, что такое распространять много книг, читать много лекций, говорить на разных языках, работать на компьютерах, говорить мягким голосом, заботиться и так далее. Вы можете себе представить только, если не увидеть другой стороны, куда общество свалится. А? В Индии кастеизм свалил все на Бикрень. Все абсолютно. Хотя все знают про Кришну. Сахаджи уничтожили все сампрадаи существующие. Рудра сампрадая была уничтожена сахаджи. А кто это? Пракрита сахаджи. Притворщики. Как вы думаете, кто более омерзителен? Притворщик или алкоголик, вор какой-нибудь, пьяница? А? Потрясающе. Потрясающе. Помните, да, я вам рассказывал, как один гуру встречал учеников. Один говорит, я хотел бы у вас обучаться писаниям. И он шел вон, негодяй. Другой пришел, я хотел бы спасти мир. Иди отсюда, дурак. Итак, один негодяй, а другой глупец. Дурак, это значит глупец. А третий пришел и сказал, я ужасно завистливый, похотливый, гордый. Понимаете, да? Лживый, лицемерный. И он говорит, я так страдаю от того, что я такой. Он обнял его и сказал, я тебя так давно жду. Я тебя так давно жду. Счастлив прямо был. Счастлив. И люди занимаются чем угодно. Писаниями, там, чем-то еще, они там санкиртаной, они больше всех распространяют. И по карманам шарятся. Очень удивительно. Они очень много читают лекции, чтобы получить славу. Они совершают разные аскезы, чтобы разбогатеть. Они жертвуют для того, чтобы получить либо славу, либо богатство, либо еще что-нибудь. Или уважение. И поэтому я брахмачарьям читаю эти рассказы от Джарасандхи, демони Джарасандхи, который не нарушил ни одного принципа вед за всю жизнь. Он следовал всем правилам ведическим и был демоном. И он прославился тем, что он больше всех жертвовал. Никто не превзошел его по такой щедрости. А Ашватхама не только книжки мог распространять, он брахмастры выпускал. Атомные взрывы. И человек был не просто таким, а негодяем, что даже демоны его осудили. Вы можете себе представить? То есть положение Ашватхамы было осудительным даже для демонов, которые демоны-то. Вот они демоны, представляете, да? Вот асуры. А Ашватхама оказался при всем, как люди его воспринимали. Оказался хуже их. Вы можете себе представить, кто сбивает с толку и останавливает? Не пьяница, никто. А вот эти вот люди. Как раз наоборот, с развитыми материальными способностями и качествами. Вводящие в заблуждение людей. И они начинают устремляться к этим материальным ценностям, потому что это якобы духовное положение, о их духовности говорит. И поэтому их не называют демонами, а называют как? Вот здесь в этом стихе. Бессовестными и падшими. Такие саньяси называются здесь. Вот слушайте. Апатрапага и асаттамаги. Бессовестными и падшими. Так, теперь начнем о совести. Совесть из морали, мораль из нравственности, нравственность из духовных ценностей. Да кто же такой падший? Это тот, кто пьет, курит, может быть, что-то еще делает. И он говорит, бессовестными и падшими. Удивительно. Очень удивительно. Да кто-нибудь понял, кто такой падший и бессовестный? Когда начинает кукарекать тут своими способностями, махать. Выображать чем-то, хвастаться. И вот в соответствии с этим еще раз хочу вам специально, я делаю так, чтобы на бумажке, потому что вы же на слово не верите. Вас уже приучили, что ученый человек – это человек с литературой общает, это цитирует. Вот у нас ученый, он сразу спрашивает, где говорилось, какая страница, вы все путаете, поэтому Лакшинарайан не ученый. Вы представляете, да, что такое для людей ученый? И поэтому человек этим гордится и всем делает наставления, всех критикует и так далее, и так далее, и так далее. И все это якобы под видом шутки. Итак, не способный понять, что, к чему и куда. Теперь постепенно вы поймете, что такое культура выгоды и что такое культура любви. О чем мы говорим? Вайшнавизм. И в чем, так сказать, культура выгоды? Когда на смену вайшнавской культуре приходит так называемая ведическая. Со своим мукти, как верхом желаний материалиста. Мукти, имперсональное освобождение, как верх, как кульминация материального желания негодяя. Негодяя. Мукти. И поэтому их называют муктаками. Как верх совершенства вожделеющего негодяя, который устремился к мукти, который дхарма, артха, кама и мокша. Их не называют аками. Их называют как раз муктаками. А кто такие акамы? Они постигают совершенно другую вещь. Совершенно другую. Акамы хотят постигнуть истину. И постигают ее на уровне знания параматмы. И отношения с параматмой. А кто же такие бхакты? А они с Бхагаваном. А вот эти мукты, они муктаками. Это продиктовано вожделением. А не бескорыстием. Итак, хочу вам и вот как кто-то мне недавно сказал, Лакшминарайана, вот сейчас прямо услышал, или кто-то услышал, я уж не помню, то ли ты, Камал, мне говорил, то ли читание, кто-то говорил, что совсем недавно слушали лекцию Прабхупады, где Прабхупада говорит, чтобы было точно понятно, Браман это означает нравственный. И больше ничего. Так ты говорил? Угу. А мы, и меня спрашивают, как вы людей оцениваете? Вот кто знает, как я оцениваю людей? По английскому языку, может быть, вы когда-нибудь лекции слышали такие мои. В 93-м, может, году, может быть, в 94-м, 95-м. Может, вы поняли так, что тот, кто распространяет книги, чтобы кого-то удовлетворить, а не чтобы показать, что я какой крутой. Таким образом, распространять книги начали безнравственные люди. Многие. Понимаете, да? Способности вы безнравственные, аморальные и бессовестные. Вот что происходило. И поэтому они и стали теми, кем и были. они стали коммерсантами. Потому что они как тогда ради выгоды это делали. Потом потеряли выгоду, интерес пропал, и они превращались в разных. Лишь для виду, для уважения, для почета. Потому что их никто не воспитывал. Никто не воспитывал. Поэтому в шастрах говорится, что роль царя, священника, гуру и так далее, неспособности развивать в ученике какие-то. Понимаете, да? Неспособности, а давать нравственные ценности, которые он не может просто ни понять, ни получить, руководствуясь ложным эго и гордостью. Не способен он будет нифига оценить. Потому что именно это и не позволяет принять и понять, что такое духовно. И вот здесь они так с легкостью хотят схватить инициации или все остальное. Они даже не понимают, куда они прут. Пранамы, а потом сидят мне и говорят, а вот тотчас с дуру мы это сделали. Вот именно. А дурака не надо никуда ставить и выдвигать. Так с дуру это менее опасный человек. Он с глупости. А негодяй из разных планов своих и желаний. И Прупада говорит, оберегайте нашу организацию от лентяев, дураков, то есть глупцов, и особенно от негодяев. Потому что лентяи и дураки, они будут мешаться. Мешаться. А негодяи будут вредить духовной жизни. Негодяи будут вредить духовной жизни. И поэтому в читании Чаритамрити говорится, придут они, обреженные в одежды отречения. То есть они придут как браманы. И не просто как шастра говорится, что в век Кали они будут выдавать демоны себя за браманов. Они будут принимать отречение и приходить именно в миссии Господа Чайтани. И их целью будет остановить миссию Господа Чайтани. Их назовут слуги Кали. Придут, чтобы остановить миссию. В одеждах отречения. Людям, которые не были воспитаны и всю жизнь живут, жили и планируют жить ради выгоды, дружат из бизнесменских соображений и так далее, очень сложно понять и заинтересоваться какими-то моральными, нравственными ценностями. Поэтому я говорю, что мне жаль. Я вижу, у людей есть какие-то определенные способности, даже есть какие-то материальные качества. И дети хотят быть на них похожими. Дети считают их героями, потому что они зарабатывают, там старушек развели, каких-то наркоманов развели, там, нажились на человеческих пороках. И они считают их разумными, там, хорошими, религиозными. Это ужасно. Это ужасно. И они никогда не поймут, что это аморально, что это безнравственно так к дружбе относиться, к браку, к детям, к товариществу, ко всему. К отцу с матерью, к родине. И так, вы понимаете, да? И Прупада, вот почему Прупада говорит, тот, кто искренне изучит, искренний последователь нашего движения, принесет великое благо человечеству, своей родине, нации, своим родным и близким. Великое благо принесет, если эти будут разрушать только понятие родина, нация, то все, пятое, десятое, то такой человек, изучив все, он принесет только величайшее благо для нации, для родины, для тех, для тех, для тех. И понять это очень сложно. Если человек что? Не служит. А что делает? Что значит? Не подчиняется с желанием вас удовлетворить. То есть не понимает, что в первую очередь вас будут избавлять от чего? От ложного эго и гордости. И поэтому так больно. Так больно. И поэтому Арджуна говорит: боль иссушила мои чувства. Кожа моя пылает. Бросил лук и стрелы, сел, заплакал. Не буду я делать ничего. Какой-то авторитет. И он начинает там критиковать. И начинает при этом цитировать. Я знаю, что такое духовная жизнь. Духовная жизнь — это Шраваном, Киртаном, Вишнох, Смараном. А не вот это вот. Чистить картошку, так сказать, и ездить на машинах. Они тут задолбают мою великую личность, так сказать, задавят. И шофера сделают. Фу. А мама же говорила: не будешь учиться в институте — шофером будешь. Фу, блин. Не будешь иметь должности — будешь, фу, дворником. А будешь такой честный — всегда будешь нищий. Балбес. Мама сказала. А папа в этот момент молчал. Папа помойное ведро выносил. Вот что такое родословные. Родина. И эти люди. Двойное гражданство, тройное гражданство. Потому что нет понятия родина. Есть понятие, что выгода. Есть понятие выгода. И разрушается мораль. И эти люди, люди планеты всей, якобы говорят, что это из-за таких. Шкуру свою сохраняли. Итак, нравственность. Словарь русского языка, на который ориентируются все русскоязычные, и ученые, и все-все-все. То есть, если вы хотите узнать по-русски, что такое, вы должны обратиться к словарю русского языка Ожикова. Это единственный центральный. Вот как Шрила Прабхупада на словарь Нирукти все время, на санскритский словарь Нирукти ссылается, да? То там не просто санскритизмы какие-то, а санскрит, как его надо понимать в разных аспектах. В духовной жизни, когда это слово принимается, да, по отношению к Бхагавану, к Параматме, к Брахману, по отношению к божествам, по отношению к нравству. Вы понимаете, да? То есть вот Нирукти он дает такое. То в нашем русском языке вот этот Ожегов. Так вот, слушайте, что такое нравственность? Или Кришна говорит: я нравственность стремящихся к победе. Там, где Арджуна и Кришна, нравственность, пыр-пыр-пыр-пыр, мы за мир. Нравственность — внутренние духовные качества. Кстати, Ожегов описывает, что вот это и называется нравственность. Внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек. То есть не ложником руководствуется, а духовными. В чем ценность? Нет, слово «ценный» — это значит какой? Ну, не буду, не напрягайся. Значит, качественный. Ценность любого предмета — ценным предмет становится только из-за качеств. Ловите, да? Вот золото, оно из-за чего ценно? Или алмазы, бриллианты, а? Но отнюдь не из ничего другого. Да? И вот эти качества, все остальное, все. Так, сейчас. Итак, нравственность — внутреннее духовное качество, которыми руководствуется человек. Запятая. Этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами, то есть этими ценностями. Человек безупречной

позор, бесчестие, стыд и срам. Так поступать. Итак, прочитаю последнее. Тех саньяси, которые, поняв однажды, что тело рано или поздно умрет и превратится в испорожнение, червей и пепел, вновь начиная восхвалять эту материальную оболочку, отождествляя ее с душой и придавая ей какую-то важность, следует считать последними негодяями. То есть отождествлять можно только через ложное эго. А значит, саньяси, который начинает руководствоваться ложником, негодяй. Короче говоря. А ложником люди начинают пользоваться только из-за вожделения. Пожалуйста, вопрос. Маленький курсор. Это с Новым годом, я хочу вас поздравить. С Новым годом понимания. Как это? В тюрьме, знаешь? Поздравлять. С Новым годом вас, заключенные. Ну, это словарь русского языка. Любовь зла там была. Да. Зла, значит, она как бы, ну, вот. Вот всегда же хочется, чтобы любовь была какая? Комфортная, богатая, все. А она вот такая злая, только любовь и все. Уловил, да? То есть наши... Да, выгоды нету, и поэтому такая злая. Что за злая любовь? Что ты такой злой? Я ж тебя люблю, а ты такой злой. Ругаешь, что я там с тем переспала. Ну, что такого-то? Ну, что ты злишься? Ну, не надо на меня обижаться. Не злитесь. Ловишь, да? Что за любовь зла, как она? Что ж такое? Любовь не терпит предательства. Да. И не терпит выгоды. То есть не может быть в любви настоящей ни предательства, ни выгоды, ни обид. Там есть только просто печаль или грусть, которая может превратиться в тоску. Итак, печаль гуна благости, грусть гуна страсти, а тоска, она зеленая, и из нее вылазит зеленый змей. И поэтому, почему и говорят истина в вине. То есть, когда человек от любви тоскует, он и любовь как бы она возвращается. Знаете, легче. Именно легче в соответствии с любовью, а не легче там ему что-то гадости какие-то делать. Ну. Поэтому в прошлой эпохе не было это запретом. Потому что люди были в гуне благости, а потом так далее. А когда сейчас, так сказать, а когда сейчас весело, то представь, 90 с лишним процентов преступлений совершаются из-за алкогольного и, так сказать, то есть безнравственные люди, даже здоровые, какие угодно, безнравственные люди не должны соприкасаться с этими вещами. Безнравственные. И когда Прабхупада говорит, по мере выздоровления, может быть, так сказать, да, что? Но они все равно следуют, потому что другие безнравственные, которые под их руководством находятся, они могут это... понять, что им тоже можно. Потому что они-то все с позиции аюрведы смотрят. А если вы всех любите, представляете, всех. Да вас надо все время в таком состоянии держать. Да. Единственная проблема, так сказать, что постепенно эта любовь превращается в обиду, потом обида. А, вспомнил я. Да, потом, то есть опускается человек. Пожалуйста. Спасибо. Сань. Я хотел просто знать, у меня вспомнил давно ситуация, была такая, 2 года назад, вот, у меня ситуация была, и с этой ситуацией я вот хотел бы узнать ответ. Вы поняли? Никогда не читайте детям современные сказки, потому что в современных сказках выгода. Лавлите, да? Всякие Карлсоны, Лингрен, там выгода. Современные сказки, такие они опасны. Если они по мотивам чего-то, но человек, который читает сказки или рассказывает мультики или все, он должен там проявить нравственно-моральную и совестливый этот аспект. То есть духовные ценности, то, что выше этого. То есть любовь, вот эту чистую, а не похоть, там, выгоду или какую-то вещь. Помните, да, как вот в Карлсоне, допустим, малыш говорит, щенка хочу. И Карлсон такой раз обиделся и говорит, зачем тебе щенок? У тебя же я есть. Нет, нет, он малыша в этом упрекнул. Ловлюсь, да? Щенка-то тебе нафига вроде. Я же у тебя есть. Вот видишь. Потому что он-то что делает? Хавает и балдеет. Давай, Саня, извини, пожалуйста. У меня была ситуация такая, 2 года назад, я почему-то в этой ситуации, почему-то у меня было желание такое, ну, когда покончить жизнь самоубийством, было такое желание. И вот почему у меня какое-то желание, я сейчас помню, почему я остался живой, почему-то как-то желание было. Потому что ты простодушный человек, это означает, ты склонный к любви и ценить любовь. Простодушие выражается в том, что для человека без всякой логики, без всякого знания, чувство любви, любить дороже. Обычно вешаются или заканчивают самоубийством от того, что их никто не любит и не оценивает. Улавливаешь, да? А те, кто любят и оценивают других без желания получить себе любовь, они за любовь сражаются и погибают за любовь за эту. Улавливаешь, да? Они на себя никогда руки не накладут. Ты понимаешь, да? Разницу между этим. Только тот, кто хочет в себе, к себе. И первым этим был ангел падший, это сатана. Он захотел любви к себе. И поэтому совершил что? Самоубийство. То есть, что сделал? Отказался от любви. От любви ко всему ради любви к себе. Вы поняли, да? То есть, вот ко всему. И попал в материальный мир. То есть, мир смерти. Уловил, да? И почему ты отказался? Потому что ты спонтанно, простодушие выражается именно в этом. Что человек, ну, может быть, ему и неприятно, он печалится, тоскует. Вот. То есть человек, который ценит любовь от невзаимности, он просто печалится. Вы помните, да, о чем я сказал? Грустит и тоскует. Но он не становится каким? Вероломным, там, каким-то злонравным, да? Что-то типа оскорбление. Поэтому обычно даже у него извинения особо не просят. Ну, что он просто за печаль. Вот я сыну своему, когда он что-то сделает такое, и он говорит, я говорю, жаль мне, и печалюсь. И он говорит, ну, что ты, пап, ты прости, так, ты на меня не обижайся. Я говорю, я не обижаюсь, я печалюсь. И он очень сильно не хочет, чтобы я печалился и грустил. Или затасковал. Я никогда не хочу орать, там что-то доказывать. Потому что тогда человек будет логике все подвергать. Понимаете, да? Вот почему и говорится. Тот, кто приносит радость духовному учителю, а тот, кто его огорчает. Вы заметили, да, как пишется? Теперь понимаете, да, слова баджанов? Или о том, что я подчеркивал, что Аллах не запрещает развода, Он его не радует. Так вспомните, о чем речь-то вообще идет. Все эти годы. И кто очень боится всех этих лекций? И меня самого. Вы понимаете, о чем речь? Откуда куча бодяги-то возникает? Поэтому тогда вам сложно понять, с кем дружит, с кем не дружит, кто ближе, кто дальше, кто туда, кто сюда. Не понять вам тогда. Не понять. И вы будете думать, это из-за этого, из-за этого. Атмаван манете джагат. Зачем прощаете, зачем терпите? Невыгодно. Человеку не понять. Когда он основан на выгоде, как он может понять? Поэтому говорится, за любовь умирают и за любовь сражаются. Но не к себе. Ловите, да? Не к себе. Сражаются, чтобы показать свою любовь. Идут на разные страдания, то есть себяча. Вот почему говорится самоотверженность. Любовь всегда связана с самоотвержением. Это значит с жертвами. Что жертвой я и показываю, как я что? Люблю. Сам. То есть от себя что-то отрываю, от своих желаний, от своих планов. И так я показываю, как я люблю. Улавливаете, да? И что взамен-то хочет получить человек? Чтобы тот, ради кого он это делает, верил, что он его что любит. А эта вера доверяла ему. Улавливаете, да? Отношения. Что мы с Кришной хотим выстроить? Отношения. Что в них нету никакой что? Корысти. Доверяйте. И поэтому, когда люди по-большому, то есть пигмеи, вот иногда говорят лилипуты. Вот я тут про Гулливера рассказывал. В стране лилипутов. И Гулливер в стране великанов. То же самое. Одни меркантильные, а другие гордые своим величием. Одни, так сказать, великаны, величие, а другие кто? Лилипуты в своих мотивациях и всем остальном. Поэтому Гулливер сказал сыну, когда его в итоге сначала объявили за все эти рассказы Гулливера, который был врачом, сел на корабль и поплыл спасать людей. А друзья ему говорят, ты что, дурачок, что ли? У тебя семья, то, все, ты что? Вот странный какой-то, вот мечтатель, вот тоже у меня айболит 66. Что, делать нефига, что ли? Сиди вон дома. Он говорит, ну, там кто-то страдает. Кто-то страдает. И там оценят, он говорит, эту помощь. Такой интересный. И там, помните, да, на остров попадает. Там он, эти маленькие, и он к ним так хорошо относится, потому что они маленькие, а он еще и врач. Он-то так к равным-то относился хорошо, и как всем. И приходи ко мне, лягушка, вопердушка, там, и старушка, так сказать, и тот, и тот, и такой, и такой. Он всех лечить хотел, всех спасать. А тут маленькие такие, и он к ним хорошо, ну он-то большой же, да, большой, и они сразу... Опасность, как тревогу бить, потому что большой появился. Понимаете, не лилипут. И все, геморроем стал сразу это лилипути. А туда попал, в страну великанов, они даже не могут, даже они не слушают, что он говорит. Они думают, что раз он маленький, значит он какой? И они там игрушку из него. Он в туалет, они его в кровать. Эта девочка говорит, я тебя люблю, спать! Раз его, из него куклу сделает, туда-сюда. И он там, там за стол судит. И такую тарелку ставит. Он не любит это. Его ей заставляют. Там, книжки ему читают, какие-то дебильные сказки. Ловится, да? И потом, когда он возвращается, начинает рассказывать об этом. И же полиция же первая. Что это он государ... Он политический. Это на кого он намекает? А он-то в лилипуте видел полицию, там, помните, да, там у них была полиция, армия, ФСБ было, вот это, один-то был, три этих, три ведомства были. Внешняя, внутренняя и такая разведка, там, помните, глаз, нос и ухо их называли. То есть один все подсматривал, другой все вынюхивал, а третий все подслушивал. И они доносчики были, там те, ну и всякие разные, там вся структура. И они сражались из-за того, что одни яйца вот так вот калашматили, да, а другие вот так калашматили. И у них была своя религия, яйцеголовых, вера, так сказать, таких. Они обращали его в свою религию, те за это. Тут за царю он говорил, ну это вот, я тут сверху смотрю, вот что-то не то. Вот, а вы там оттуда снизу, ну вот сверху посмотрите, видите, какая глупость. Он говорит, ничего, он имеет в виду, что я сверху не вижу ничего. Тогда, ах, он... Крамола, ага, не претендует ли он на мое место, этот царь? Царь стал там. Он к другим, ну, думает, эти гнусные личности, ушел туда. А он пока с гнусными личностями-то разобрался, он же там двигался, а он здоровый же, раз что-нибудь там, какую-то твердыню нарушит, раз там кого-то задавит нечаянно, так сказать, то все, как слон в этой... Да-да-да, на овощехранилище. А они-то овощи натуральные, баклажаны. Он так к другим, давай к нам, и все его хотят использовать, потому что он здоровый и в своих целях. Все его знают, мы там нападем, если ты туда плюнешь, они сдохнут, потонут. А если пукнешь, они отравятся, бактериологическое, химическое оружие, там такое-сякое, силовое, магнетическое и так далее. Потом другие его давайте... Те же самые лилипуты, которые с ними враждуют. Тут вот лилипуты, такая у них международная организация, а у тех лилипутов такая международная организация. И они сражаются, сражаются. И он к ним, они там, вот, мы тебе обратим свою веру, потом эти прибегают. Ты что, принял их веру? Он говорит, да я, в общем-то, как бы, чтобы их не обидеть. Как так? Все, еретик, сжечь на костре. Спать лег, связали, потратили, всю казну потратили, чтобы его замочить. Все потратили, врезали каждый волосок, все, ноги, руки. Один даже забежал тут с шашкой, так сказать, наголо, и носу пощекотил, чтобы показать, что он думал, что все. А он-то спал, был, как, пчи, как чихнул. Потом он лежит весь прязь, думает, ну сейчас еще встану, они обидятся, что столько средств, столько же они потратили на это, чтобы меня, так сказать, привинтить. Ой-ой, что сейчас начнется? И он потом лежал, пролежни начались, он встал, так сказать. Все это порвалось, они ничего понять не могут. Ё-моё! Ну и помните, да? Потом он на лодке уплывает, и все в него стреляют. Все объединились уже эти, которого рождавал. И они... И он... Ой-ой-ой! Ой, больно-больно! Ой-ой-ой-ой! И уходит от них. Потом попадает к великанам, помните, да? Потом его домик для него такой сделали, великаны. Туда его засунули. И его там какая-то девочка любила еще. У которого вот такого морда была, он вот такой, у него вот такая морда была. И она говорила, кушать хочешь? Он ей там, ты что, дура, не слышишь, что ли, что я тебе хочу сказать? Она какие-то дебильные сказки ему читала там, то все. И он так страдал. И все вокруг приходили, на него смотрели, как на игрушку. Ай, смотрите, он разговаривает. Представляете, они такие большие встали, на него смотрят. Он там, что смотрите? Они, такой маленький, разговаривает. Вот гиперактивный какой. Что же, целое дело было. Потом он к своим попадает, начинает рассказывать вот про этих, как они живут там. И все такие. Полиция сначала. Ты, ну что он, куда он клонит? Это попахивает... антисоветчины, антигосударственные. И кто там виноват был? Религии, да? Попы тоже. Да-да-да, понятно. Ересь. Антигосударственный, еретический. Там туда. Друзья Обана, гордый, наглый, из себя выпендривающийся. Жена бесполезный, тупой, глупый. И так далее. И его решают, что священники требуют его сжечь. Предать его суду церкви, а полиция, как антигосударственного смутьяна Валамута, друзья, как безобразного, так сказать, гордеца, негодяя, позор, и жена, естественно, с себя, так сказать, как сдраные овцы, так сказать. И один сын, маленький сын у Гулливера, и он очень сильно его любит. И он папке верит. И потом приходит один товарищ, который тоже нормальный, настоящий друг, И он говорит, короче, тут собрались тебя сжечь или тебя засадить во веки веков, аминь, и так далее, будут тебе сейчас позорить и так далее. И он говорит, ну, если ты к врачам еще не обращался, то если не хочешь, чтобы тебя... Давай-ка включайся, вливайся. Ага, фиесту. И он говорит, потому что это сразу всех успокоит. Иначе тебе секир башка. И он, так сказать, давай, так сказать, посвистывать при разговоре, поскрипывать при ходьбе и пришепетывать, так сказать, при дыхании. И все. И он уже дурачок, а жена, ой, ё-моё, с кем жила, с дураком, вот спасибо, да здравствует медицина, то все. Полицейские сразу все этому придали сумасшедшее дело. Эти все, ну, сумасшедшие духи, все, дьяволы, бесы там, все это, надо делать ему эту, как это, экзекуцию-то эту. Во-во-во. Экзорцизм. И так далее, все такое. Да, и он сидит сумасшедший, все. И сын, которому верил, он там под кроватью что-то залез, и его сумка, с которой он появился, упала. И оттуда такой маленький барашек. И такая маленькая лошадка. И сын. Я же говорил, папка мой классный. И он такой раз коробочку положил. Прибежал, а там мать что-то. А он такой. Ну, там сидит. Ну, чтобы, так сказать, все от него отстали, то он уже там. Слюну пускает, там пукает, ну, все такое. Как Джо де Барата почти что. И сын прибегает и говорит, пап, коробочку открывай. И там барашек маленький, лошадка, доказательства неопровержимые. И ему Гулливер. И показано на мать там. Дети тоже. Ну, там какие-то, у него же тоже каких-то там детей было целая куча. Ну. И он так показывает на них. То есть не показывай, не рассказывай. Потом вечером он сын к нему приходит, и он говорит, доказательства не нужны тем, кто не верит на слово. Он говорит, никогда не показывай маленькую барашку и эту лошадку тем, кто 100% не верит тебе на слово. Потому что те, кто тебе не верит, если ты им покажешь, они у тебя это отберут и уничтожат доказательства, а потом тебя кончат. А те, которые тебе и верили без доказательств на слово, когда ты им покажешь, они станут счастливыми. И он отдал. Ночью лежал Гулливер. Пошел, потихоньку вытащил у сына коробочку. Пошел в лес. И отпустил барашка и конюшку. Закрыл. И подумал. А не погубит ли это доказательство моего сына? И не побеспокоят ли люди счастливые от чего-то того, чего другие не понимают. И он подумал, так спокойней. Не будем никого зомбировать. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Шри Шанкара Гауранга ки джай, Гаурангапрабху.